29. Затмение. Что ни говорите, господа, а грузинская кухня для меня самая вкусная, и хоть много мне довелось по миру путешествовать, но таких блюд, как готовят в Грузии, я нигде не пробовал. И если сам берусь готовить, то всегда почему-то тянет меня на приготовление чего-то кавказского. «Это от того, Клим Пантелеевич, что вы родом с тех мест!» — уплетая завидный кусок рыбы, выговорил Сорокопятов. «А как называется эта вкуснотища?» «Чехохбили из лососины, жареной на вертеле», — пояснил адвокат. «Если хотите, я посвящу вас в таинство приготовления этого блюда». «Сделайте одолжение!» — с полным ртом пробубнил литератор. «А тут все просто. Как можно мельче нарежьте репчатый лук и залейте его винным уксусом, напополам с водой. Уксуса можно и 3/4, а воды — 1. Тут уж дело вкуса. Поставьте на огонь. Пусть тушится. Очищенную и промытую рыбу нарежьте мелкими кусочками. Немного посолите, наденьте на вертел и жарьте над раскаленными углями. Как только рыба будет готова, а это произойдет довольно скоро, снимите ее и поместите в ту самую кастрюлю, где тушится лук. Подержите на огне 2-3 минуты, и все. Снимайте и кушайте на здоровье. Я обычно всегда кладу на блюдо кинзу, петрушку, укроп, базилик, зеленый лук и кусочки лимона. Не менее важно к такому яству и правильное вино. Лучше кахетинского трудно что-либо придумать. Помните путешествие в Арзрум Пушкина? Кахетинские вина прекрасны, они стоят некоторых бургундских. А я бы сказал, даже превосходят их». «Клим Пантелеевич — знатный гастроном», — расхваливал приятеля нижегородцев. «Смею заметить, он еще и большой любитель готовить на углях». «Ваша правда, нравится мне с живым огнем возиться, а примус я не люблю», — адвокат наполнил бокалы. «И запах не тот, и размаха нет. Другое дело древесные угли. Вот купим дачи в Ялте и приезжайте к нам. Я вас такими шашлыками попотчую, что вы, отродясь, не пробовали». «За приглашение спасибо. Но вот если бы книжка о Чехове вышла приличным тиражом, тогда бы весьма возможно. Я бы и сам присмотрел себе хотенку на побережье». «Дай-то Бог», — задумчиво произнес Ардашев и уставился в скатерть. Помолчав с полминуты, он едва слышно проронил: «И все-таки, Николай Петрович, никудышние мы с вами сыщики. Искали-искали чертеж Левицкого, а в картине, что висела в его комнате, не догадались посмотреть. А я все понять не могу, отчего это гложет меня странное чувство, будто что-то в том рисунке не так, не на своем месте. Уж больно густо цифры нагромождены там друг на друга». Доктор недоуменно наморщил лоб и вполголоса вымолвил: «Вы хотите сказать, что рисунок художника и есть чертеж автомата перекоса?» «Не совсем. Прежде полковник наложил на чертеж кальку и сделал копию, затем вставил ее в картину. Будучи прозрачной, она превосходно совместилась с работой того самого молодого художника. Сам же подлинник Левицкий должен был передать на следующий день Распутину. Но, предчувствуя недоброе, он его куда-то спрятал». «Ну хорошо, допустим, это так. И где же он теперь?» «Два варианта. Либо его забрал убийца, либо он до сих пор где-то лежит». «Но позвольте, а не проще ли было забраться в номер во время отсутствия постояльца? Тогда и убивать никого не нужно было», — не унимался Нижегородцев. «Вы совершенно правы. Я уверен, что именно так и случилось. Преступник проникал к нему дважды. Помните, по словам управляющего Лаптева, полковник жаловался, что кто-то копался в его вещах? И слежку за собой он чувствовал, а иначе не стал бы оставлять зажженным свет и выходить через кухню. Так произошло и в тот вечер. Вор прокрался в комнату и принялся очередной раз искать чертежи. И вот тут неожиданно появился Левицкий. Будучи застигнутым врасплох, злоумышленник уже не мог скрыться. Офицер, вероятно, узнал его и мог сдать властям. Завязалась схватка, но она оказалась скоротечной. Злодей оказался проворней. Но вот незадача. Отыскать то, ради чего он все это затеял, ему опять не удалось. И это неудивительно. Согласитесь, мы с вами тоже раньше до этого не додумались. «Вот не встретил бы я вас сегодня и не услышал бы такой занятный сюжетец. Прямо бери и пиши роман!» Изрек Сорокопятов и полез за блокнотом. «Вы правы, Ярополк Святославович. Интрига присутствует. Да вот одно плохо. Трупов много». Нижегородцев задумался, поднял глаза и вдруг выпалил. «Постойте, постойте! Но тогда выходит, что убийца следил за полковником и знал, что тот ходил в фотоателье, так?» «Безусловно». «Но почему же полковник сразу не забрал негативы?» «Меня тоже это смутило. Сдается мне, что он, как говорится, не хотел складывать яйца в одну корзину. В случае пропажи оригиналов он бы велел Клязьмогорову напечатать столько фотографий, сколько нужно. Именно поэтому хранить пластины в пансионате было опрометчиво». «Да», — закивал головой Нижегородцев. «Вы правы. Выходит, если допустить, что фотограф, не выдержав пыток, сознался, где находятся негативы, то у преступника в данный момент не хватает только самого важного чертежа — автомата перекоса. Так?» «Верно», — просиял Ардашев. «Но это только в том случае, если моя версия, о вставленной в рисунок кальке, верна. Но ведь и я могу ошибиться». «Нет-нет, Клим Пантелеевич, так оно и есть, потому что человек обращает внимание на все, кроме того, что находится у него под носом, а покойный офицер, судя по всему, имел тонкий и расчетливый ум. Жаль, бедолагу!» Горестно вздохнул писатель. Ардашев поднял бокал. «Господа, у меня есть тост. Предлагаю выпить за добро, которое воюет со злом уже не одно тысячелетие, но так и не может его одолеть. Эта непримиримая борьба приносит человечеству множество страданий, но иного пути нет. Видимо, так будет продолжаться вечно. Я пришел к выводу, что рай на земле невозможен. Его не смогут построить ни марксисты, ни анархисты, ни кадеты, ни октябристы. И причина в людях, потому что в одной и той же человеческой душе всегда присутствует и жадность, и доброта, и ненависть, и сострадание. Ничего не поделаешь, такими нас создал Бог. Государства, как и люди, тоже бывают плохими и хорошими, они иногда ссорятся между собой, и тогда проливаются реки крови. А бывает, живут дружно, как хорошие соседи. Да что там государство? Давайте для начала заглянем в собственную душу и попробуем помочь добру. Будьте здоровы, господа!» «Великолепно!» — вымолвил Сорокопятов. «Ваше здоровье!» — поддержал Нижегородцев. Повернувшись к писателю, Клим Пантелеевич сказал: «Попробуйте вот это, не пожалеете. Это сыр сулугуни, поджаренный на вертеле. Его обжаривают равномерно, пока со всех сторон не появится румяная корочка. На стол подается горячим. В таком виде он особенно вкусен». «Удивительно! Необыкновенно!» — восхитился литератор. «А вот бы к нам за стол сейчас Антона Павловича пригласить! Представляете?» «Да...» — задумался Ардашев. «Уж я бы с ним поговорил. Кстати, сегодня утром я читал его записки, дневники и воспоминания его друзей. И знаете, что меня больше всего поразило? Одно незамысловатое предложение. «Очень трудно описывать море», — сетовал он Бунину. «Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? Море было большое. И только. По-моему, чудесно». «Согласитесь», — улыбнулся адвокат. «Вроде бы просто. Всего три слова. А если вдуматься, точнее не скажешь. В этой фразе все: и плеск волн, и бескрайняя даль, и горизонт, и небо». Послышался стук копыт. Клим Пантелеевич повернул голову, у тротуара остановились две коляски. Из одной выскочил человек в военной форме, из другой — городовой. Быстрым шагом они направились к столикам. От внимания отдыхающих не ускользнул тот факт, что офицер расстегнул кобуру. То же самое проделал и полицейский. «По-моему, это к нам!» — испуганно пролепетал Сорокопятов. В незваном госте Ардашев узнал капитана Мялечкина. Приблизившись, тот отрывисто приказал: «Господин Нижегородцев, попрошу встать!» «А в чем, собственно, дело?» Вытирая салфеткой рот, захлопал глазами доктор. «Вы арестованы!» Капитан кивнул городовому, и тот проворно накинул на запястье доктора малые ручные цепочки. «Позвольте!» — воскликнул Ардашев. «Вы что, белины объелись? В чем вы его подозреваете?» «В умышленном смертоубийстве полковника Левицкого, мещан Клязьмогорова и Глаголева, а также в шпионстве в пользу Англии. А вас, господин присяжный поверенный, я тоже обязан допросить, но пока как свидетеля. Так что поедете со мной в полицейское управление». Капитан скривил недовольную мину. «И как же это вы, Клим Пантелеевич, с вашим-то опытом не смогли распознать у себя под боком иностранного лазутчика, а?» Он протянул руку к трости. «А это холодное оружие я временно заберу себе. А то не ровен час вздумаете заступиться за приятеля и проткнете мне горло, как тому бедному Йорику». «Хорошо. Мы подчинимся. Только не забывайте, что за эту глупость вам непременно придется извиняться», поднимаясь, произнес Ардашев. 45-го, казалось, разбил паралич. Он сидел, не шевелясь, и смотрел на происходящее широко открытыми глазами, а его рот от изумления стал круглым. Взглянув на него, Мялечкин спросил. «А вы позвольте узнать, кто?» Литератор тотчас поднялся и вытянулся в струнку. Пухлые щеки затряслись студнем, а руки стали теребить полу пиджака. Сглотнув слюну, он выдавил. «Пишу-с! Книги-с! 45-й Ярополк Святославович! Прибыл из Костромыс! Собираю сведения!» «Сведения?» — насторожился офицер. «Какие?» «О писателе Чехове. А с этими господами я встретился случайно. Они сами пригласили, да я их и не знаю вовсе». «Вы свободны!» Окидывая литератора презрительным взглядом, сухо изрек Мялечкин. «Благодарю покорнейше ваше высокоблагородие!» Не поднимая глаз, писатель засеменил прочь. Присяжный поверенный усмехнулся, бросил на стол пятирублевую бумажку и вместе с остальными прошел к экипажу. Им в спину шушукались официанты и укоризненными взглядами провожали отдыхающие. Доктор, бледный как холст, с каменным лицом и вытянутыми перед собой руками, неуклюже умащивался на заднем месте. Рядом с ним сел капитан. Адвокат и городовой разместились в другом экипаже. Кучер тронул лошадей, и фиакр покатил в сторону Пушкинского бульвара, к полицейскому управлению. Когда Ардашев и Мялечкин подъехали к пансионату Илиаде, то у самого порога они увидели руссобалт ротмистра Берга. Приказав извозчику дожидаться, капитан тотчас же направился в здание, а Клим Пантелеевич, достав из кармана коробочку «Монпансье», на несколько секунд задержался у автомобиля. Вскоре и он вошел в уже знакомую комнату под номером 4. Почти посередине лежал труп, а ротмистр с видом победителя покуривал папиросу. Полиции и следователя еще не было. «Я же просил взять его живым!» — недовольно пробурчал Мялечкин. «Как это случилось?» «Да я и не собирался в него стрелять, пока он на меня не набросился!» Берг указал на зажатое в ладони убитого длинное сапожное шило. «Промедли я хоть секунду и... Здравствуйте, небеса!» «Где чертеж?» «В том-то и дело, что его и в помине не было. Оказавшись в комнате, первым делом я осмотрел картину. Но ничего, кроме самого рисунка, там не обнаружил. Тогда я, как и было условлено, залез в шкаф. Ровно через полтора часа я услышал, что кто-то возится с замком. Потом дверь тихо отворилась, и через щелку я заметил, как сюда вошел этот турок. В нем я узнал глухонемого сапожника, который работал около гостиницы «Морская». Он подошел к картине и снял ее. И в этот момент предательски скрипнула дверь шкафа. Турок обернулся. Мне ничего не оставалось, как наставить на него пистолет. Он сунул руку в карман и бросился на меня. Я нажал на спусковой крючок». Присяжный поверенный многозначительно посмотрел на капитана, потом тяжело вздохнул и промолвил. «Ну, что я говорил, Константин Юрьевич, а вы не верили. «Да». С сожалением выдохнул Мялечкин и, повернувшись к Бергу, приказал. «Сдайте оружие. Вы арестованы». «То есть как это? Что за бред вы несете?» — вскричал офицер. Пятясь к двери, он неожиданно вытащил пистолет. «Не двигайтесь, а то постреляю, как куропаток!» «Не дурите, ротмистр. Вам все равно далеко не уйти», — холодно выговорил Ардашев, не отводя взгляда от парабеллума. «С минуты на минуту сюда прибудет полиция и следователь. Вас легко догонят». «А это, господин адвокат, мы еще посмотрим. Для начала поднимите руки и подойдите к стене. И вы тоже, капитан, ну!» Присяжный поверенный и Мялечкин молча повиновались. Ротмистр вытащил из чужой кобуры наган и заткнул себе за пояс. Обшарив карманы Ардашева, он выудил пустую коробку Монпансье и швырнул ее в дальний угол комнаты. Туда же полетела и трость. «Счастливо оставаться!» Дверь захлопнулась. Дважды щелкнул замок. По коридору эхом раздались поспешные шаги. Клим Пантелеевич подошел к окну и увидел, как Руссобалт ракетой вылетел со двора. «Послушайте, капитан, я же просил вас быть осторожным!» Поднимая трость, недовольно выговорил присяжный поверенный. «Не мне вам рассказывать, что разговор с Бергом вы должны были вести только через прицел револьвера!» «Но я не думал, что так получится!» «Помилуйте! А чего же, интересно, вы от него ожидали? Что он раскается, падет ниц, начнет просить вас о помиловании? Скажите спасибо, что на прощание он не прострелил вам обе ноги, как в свое время поступил со мной его покойный куратор». «Я никак не мог поверить, что офицер русской армии может быть предателем», — виновато выговорил Мялечкин. «Вы, я вижу, идеалист. С такими воззрениями в контрразведке работать нельзя». Он усмехнулся. «На то и щука, чтобы карась не дремал». Ардашев поднял стул, перевернул его спинкой вперед и несколько раз ударил в стекло. Посыпались осколки. Держась за спинку, он забрался на подоконник и, аккуратно, не забыв прихватить трость, спрыгнул вниз. Его же примеру последовал и капитан. Извозчик оторопело выпрямился на козлах, увидев, как двое недавних пассажиров, один статский, другой военный, разбив окно, идут к нему. «Куда прикажете, ваше скородие?» «Автомобиль видел?» — спросил господин в шляпе и с тросточкой. «Ага!» — простодушно ответил мужик. «Надо его догнать». «Не-е-е-е!» Возница почесал затылок и осклабился. «Никак не можно! Лошадь бензинку ни в жизни одолеет!» «Гони давай!» рявкнул офицер. «Быстро!» Окрика капитана было достаточно, чтобы пролетка сорвалась с места и будто на дерби понеслась по улице, оставляя позади себя клубы серой пыли. На Севастопольской встретилась полицейская коляска. Мялечкин велел кучеру остановиться. Уже немолодой урядник подтвердил, что они видели Руссобалт, который на всех парах гнал в сторону улицы Чайной. Без особых церемоний капитан приказал полицейским следовать за ними. «Все ясно, он спешит в Севастополь», — заключил Ардашев и щелкнул крышкой Мозера. «Скоро мы его догоним». «При всем уважении к вам, Клим Пантелеевич, в данном случае позволю не согласиться. Мы все больше от него отстаем». «Вы ошибаетесь». Он внимательно посмотрел на Мялечкина. «Я высыпал в бензобак Руссобалта всю коробку Монпансье. Через несколько верст карамель растворится и забьет карбюратор». «Простите», — вздохнул Мялечкин. «Я снова вас недооценил». «Ничего. Вы молодой, горячий. Мне не поверили, не утерпели. Ринулись с ротмистром разбираться. Вот и результат». «Берг сбежал вместе с вашим личным оружием. Жаль, что на этот раз я оставил свой браунинг дома. Теперь вот приходится сражаться подручными средствами. То тростью, то Монпансье. Однако, смотрите, начинается солнечное затмение». «Да, действительно, будто сумерки опускаются». Ардашев указал вперед. «А вон и Руссобалт. Он его бросил». «Но куда же делся ротмистр?» «Смотрите, шар! Давай напрямки!» — приказал кучеру адвокат. «Сейчас!» Уже издали было заметно, как раскачивались гайдропы и колыхалась корзина. Вдруг раздался выстрел, и оттуда один за другим выпрыгнули два человека. Находясь под дулом пистолета, они выполняли чужие команды. Слышался чей-то истеричный крик. Наконец, веревку, державшую воздушный шар, перерубили, и он стал медленно подниматься. Ротмистр, а в корзине был, несомненно, он, принялся сбрасывать вниз мешки с песком. Один из них попал в полицейского, и бедняга потерял сознание. Клим Пантелеевич вытащил из его кобуры наган и открыл стрельбу. Мялечкин, выхватив у городового ветхозаветный Смит энд Вессон, едва успевал взводить курок. «Капитан, метьте в корзину!» — прокричал адвокат. Ну и сверху раздались ответные выстрелы. «В укрытие!» — приказал Ардашев и сам спрятался за ствол дерева. Шар поднимался все выше и выше, находясь уже вне досягаемости пистолетных зарядов. Юго-восточный ветер неумолимо тянул его в сторону моря. Не прошло и нескольких минут, как светлое удаляющееся пятно превратилось в еле различимую точку и скрылось за серыми зловещими облаками. На город опустилось затмение. «Что ж, теперь неизвестно, куда его занесет», — опустив наган, проронил присяжный поверенный. «Жаль, я бы с удовольствием всадил ему пулю в лоб», — с сожалением выговорил капитан. «Кто знает, может быть, вы уже успели это сделать. Однако надо бы наскорее возвращаться в Ялту. Я представляю, как извелся в полицейском участке доктор». Ардашев, Мялечкин и еле живой урядник забрались в экипаж. Извозчик смотрел на адвоката с еще большей почтительностью. За ними на второй пролетке ехал городовой и два незадачливых аэронавта. Уставшие от недавней погони лошади теперь едва плелись. «И все-таки Клим Пантелеевич, как вы раскусили этого мерзавца?» — чуть слышно спросил капитан. «Основным ключом была, конечно, бомба. Та самая, которую он передал коридорному. После того, как я собрал взрыватель, стало ясно, что и трубка, и пружина — автомобильные запчасти. Это потом подтвердили механики гаража. Во время той беседы господин ротмистр остался сидеть в машине, и это мне показалось подозрительным. Следующим важным моментом являлся сам капсюль взрывного устройства, который я обнаружил на полу гостиницы. Он, как мне подтвердили в ювелирной мастерской, был из латуни и не имел примеси олова. А Берг носил с собой парабеллум, который заряжается патронами с латунными капсюлями боксера. В отечественных же образцах оружия используется патрон Бердана. У него капсюль — своеобразная чашечка с лепешкой ударного состава, прикрытого тонким оловянным кружочком». «Ну, согласитесь, это недостаточно для того, чтобы уличить его в изготовлении бомбы». «Вы правы. Вот поэтому я и попросил полицейского фотографа сделать несколько снимков людей, находящихся на месте происшествия в художественном салоне. Механики, как вы помните, упоминали человека с окладистой купеческой бородой. Мне пришлось подрисовать ее всем, чьи фотографии мне передали». «Вероятно, там был и я?» Ардашев кивнул. «В этом деле исключений быть не может. Сегодня утром автомобильные мастера узнали Берга. Его также опознал и чудом выживший коридорный. Но и это не является стопроцентной уликой». «И потому вы заранее вытащили из картины кальку с чертежом автомата перекоса, вставили туда совсем другой чертеж, а затем попросили меня приказать ротмистру устроить в комнате засаду. И он для того, чтобы завладеть копией, убил глухонемого сапожника, подручного немецкого резидента, чем выдал себя с потрохами. Верно?» Закончил начатую адвокатом фразу капитан. Клим Пантелеевич развел руками и, улыбнувшись, сказал: «Почти. За тем исключением, что турок не был глухонемым, а резидент, скорее всего, австро-венгерский. Но давайте не будем забегать вперед. Надобно для начала его арестовать». Он вновь щелкнул крышкой Мозера. «Успеть бы», —